и для Поля. И ей послышался за спиной протяжный вздох, многоголосым хором произнесенное «Пришла». Она решила, что в субботу позвонит около двух мадам Ванденбеш. Если та чудом не вдовили, то можно будет с ней после обеда поработать. Это, пожалуй, единственное, что прельщало Поль. Совсем как те мужчины, подумала она, которые и по воскресеньям ходят на службу, лишь бы не сидеть с семьей. У мадам Ванденбеш оказался легкий приступ печени. Она скучала и с восторгом приняла предложение Поль. Захватив десяток образцов всех расцветок и стилей, Поль отправилась на авеню Клебер. Там ее поджидала мадам Ванденбеш в узорчатом халате со стаканчиком минеральной воды «Эвиан» в руке и с нездоровым румянцем на щеках. Поль подумала, что отец Симона должен был быть настоящим красавцем. Нелегко уравновесить банальность такого лица. «Как поживает ваш сын? А вы знаете, что как-то вечером мы его встретили?» Поль не сказала, что накануне завтракала с Симоном, и сама удивилась своей скрытности. Лицо ее собеседницы тотчас приняло мученическое выражение. «Откуда же мне знать? Он со мной не говорит, ничем не делится, кроме, конечно, своих денежных затруднений. К тому же он пьет. Его отец тоже пил». «Ну, на алкоголика он не похож», — улыбнулась Поль. Перед ее глазами промелькнуло лицо Симона, гладкое, с нежным румянцем, как у хорошо выкормленного англичанина. «Он красавец, правда ведь?» Мадам Ванденбеш оживилась, вытащила груду альбомов, где можно было видеть Симона-младенца, Симона с длинными до плеч локонами, Симона верхом на пони, Симона лицеистика с испуганным взглядом и так далее и тому подобное. Очевидно, имелись сотни его фотографий, и Поль в душе обрадовалась, что он не стал ни гомосексуалистом, ни подонком. Рано или поздно наступает день, когда дети отдаляются от родителей. Печально вздохнула мать. И вдруг на мгновение она снова стала Терезой тех уже далеких времен, слишком легкомысленной и беззаботной. «Надо вам сказать, что у него просто отбоя нет...» «Ну еще бы!» — вежливо подтвердила Поль. «Не угодно ли вам взглянуть на эти ткани?» «Вот эти. Прошу вас, зовите меня просто Терезой». Она говорила все дружелюбнее, велела подать чай, засыпала Поль вопросами. А Поль думала о том, что Роже спал с этой дамой лет 20 назад и тщетно старалась отыскать следы былой прелести на этом отяжелевшем лице. Ее попытки перевести разговор на профессиональные темы не увенчались успехом, и она поняла, что Тереза бесповоротно вступила на путь интимных признаний. Так бывало всегда. В чертах лица Поль было что-то гордое, невозмутимо спокойное, что неизбежно, на ее горе, вызывало у собеседников целые потоки слов. «Вполне возможно, вы моложе меня», начала мадам Ванденбеш, и, услышав это «вполне возможно», Поль не могла сдержать улыбки. «Но вы понимаете, какое значение имеет обстановка, рамка?» Поль перестала слушать. Эта женщина напоминала ей кого-то. Она вдруг поняла, что Тереза просто похожа на ту Терезу, которую вчера представлял Симон, и подумала, что у него несомненный дар имитации — и столь же несомненная жестокость, не сразу, впрочем, заметная из-за его застенчивости. Сказал же он ей вчера: «Обвиняю вас в том, что вы позволили любви пройти мимо, избрали путь уверток, смирились. Приговариваю вас к одиночеству». Имел ли он в виду именно ее? Неужели он догадался? Сделал ли он это с умыслом? При этой мысли ее вдруг охватил гнев.